«Можете вы представить себе?» Начал старик, но примолк и направился к кассе. Что-то взволновало его. И лишь медленно последовало за ним. «Так значит, вам нужны эти книги?» Почти вызывающе спросил старик. «Да, нужны». «Джошуа Розенблюм», — повторил он. «Можете вы представить себе страну, которой захотелось бы убить его?» И лишь отступила на шаг и ничего не ответила. «Ну, как, можете?» «О чем вы говорите?» «Немцы перебили его близких, уничтожили всех до единого, но его мы вытащили. По крайней мере, хоть это мы сделали, вытащили Джошуа Розенблюма». «Во время войны?» — старик не ответил. Просто пересек магазин, нашел маленькую табуретку, забрался на нее и достал с полки книгу. А спустившись, гневно повернулся к Элиш. «Можете вы вообразить страну, которая так поступила? Ее следовало стереть с лица земли». Глаза старика наполняла горечь. «Во время войны?» — повторила Элиш. «Во время Холокоста». «Но это же войну было». «Да, войну», — ответил старик, и лицо его вдруг смягчилось. Отправляясь на поиски двух других книг, он выглядел как человек смирившийся, хоть и непреклонный, а вернулся к прилавку и начал выписывать для Элиш счет холодным и недоступным. Она не стала задавать вопросов, просто протянула ему деньги. Он завернул книги, отдал ей сдачу. Элиш чувствовала, ему хочется, чтобы она поскорее покинула магазин, а возможности снова разговорить его у нее не было. Разворачивая книги по коммерческому праву, раскладывая их по столу рядом с тетрадями и руководствами по бухгалтерскому делу, Элиш испытывала удовольствие. Открыв и просмотрев первую книгу, она сразу поняла, насколько та сложна, и пожалела, что не купила заодно и словарь, который позволил бы выяснить значение неизвестных слов. Над предисловием она просидела до ужина, однако и, одолев его, не поняла, что означает слово «юриспруденция», встретившееся ей в самом начале. За ужином Элиш, обнаружив, что ни мисс МакАдам, ни Шейла Хефернан разговаривать с ней по-прежнему не желают, надумала было спросить у Пати и Дианы, нельзя ли ей пойти завтра на танцы с ними. Или встретиться где-нибудь перед началом вечера. Она поймала себя на том, что вообще не хочет идти туда. Но ведь отец Флуд заметит ее двухнедельное отсутствие и примется расспрашивать о ней. В этот вечер за столом появилась новая девушка, Долорес Грейс, поселившаяся в прежней комнате Элиш. Рыжая и веснушчатая, она, как вскоре обнаружилась, была родом из Кавана и по большей части молчала, смущенная, видимо, тем, что ее усадили за общий стол. А случилось это довольно быстро, поняла Элиш, уже в третий раз, просто в прошлые два она была на лекциях. После ужина едва она уселась за стол, чтобы выяснить, не окажутся ли другие две книги полегче первой, в дверь постучали. Диана и с ней мисс МакАдам. Элиш удивилась, увидев их вместе. Она стояла в двери, не приглашая их войти. «Нам нужно поговорить с вами», — прошептала Диана. «А в чем дело?» — почти сердито спросила Элиш. «В этой Долорес», — объявила мисс МакАдам, — «она уборщица». Диана засмеялась было, но прикрыла ладонью рот. «Прибирается в домах», — продолжала мисс МакАдам. «И здесь прибирается у этой Кео в уплату за жилье. Мы не желаем, чтобы она сидела с нами за столом». Диана визгливо хихикнула. «Она ужасная, невыносимая». «Так чего вы от меня-то хотите?» поинтересовалась Элиш. «Откажитесь есть за одним столом с ней, когда это сделаем мы. Это Кео вас послушает», — предложила мисс Макадам. «И где же она будет есть?» «Да хоть на улице, мне-то что?» — сказала мисс Макадам. «Мы не хотим с ней водиться. Никто из нас», — объявила Диана. «Если станет известно, что в этом доме селятся такие люди», — продолжила мисс Макадам. Элиш захотелось захлопнуть перед их носом дверь и вернуться к книгам. «Мы просто решили открыть вам глаза», — пояснила Диана. «Уборщица из Кавана», — сказала мисс Макадам, и Диана захихикала снова. «Не понимаю, что вас так веселит?» — обернулась к ней мисс Макадам. «О, Господи! Простите, это просто ужасно! Никто из приличных мужчин не захочет иметь с нами дело!» Элиш смотрела на них так, как мисс Фортини смотрела в Барточес на докучливых покупательниц. Обе работали в офисах. Ей вдруг пришло в голову, что, когда она появилась здесь, такие же разговоры могли вестись и о ней, продавщице. И она решительно закрыла дверь. Утром, когда Элиш вышла на улицу, миссис Кео постучала в окно и жестом, попросив ее подождать, открыла парадную дверь. «Я тут подумала, не согласитесь ли вы оказать мне большую услугу?» — спросила она. «Конечно, соглашусь, миссис Кео», — ответила Элиш. Это мать научила ее отвечать такими словами, когда кто-нибудь просит об услуге. «Вы не могли бы взять сегодня Долоре с собой на танцы? Она изнывает от желания пойти туда». Элиш помолчала. Жаль, что она не предвидела этого вопроса и не придумала заранее ответ на него. «Хорошо», — сказала она и кивнула. «Что же, прекрасная новость. Скажу ей, чтобы готовилась». Элиш попыталась найти благовидный предлог для отказа, причину, по которой ей не удастся пойти, однако простуду она уже использовала на прошлой неделе и понимала, что рано или поздно отправиться на танцы придется, хотя бы ненадолго. «Я не уверена, что смогу задержаться там надолго», — сказала она. «Это не страшно», — ответила миссис Кео. «Совсем не страшно. Ей тоже особо задерживаться неохота». После работы Элиш, поднявшись из своей комнаты, обнаружила Долорес Грейс, одиноко прибиравшейся на кухне, и сказала, что зайдет за ней в 10. За ужином о танцах никто не говорил. Из старевшей на кухне атмосферы, из того, как мисс Макадам поджимала губы и не скрывала раздражения, которое обуревало ее всякий раз, как к ней обращалась миссис Кео, из мертвого молчания Долорес, Элиш вывела заключение, что какой-то серьезный разговор уже состоялся. А потому как мисс Макадам и Диана старались не встречаться с ней глазами, поняла. Им известно, что она берет с собой на танцы Долорес. Оставалось надеяться, что они не считают это ее почином, что она сумеет внушить им. Взять с собой Долорес ее принудила миссис Кео.